Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 июня. Варнава. Варнава – земляничник. Некоторые славянские рода продолжают праздновать Купала. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День бога Хорса. В этот день наши предки загадывали об урожае ягод. Для этого шли в лес и смотрели. Если земляника уже поспела, то урожай в этом году хорошим будет. Согласно поверьям, в этот день собиралась вместе вся нечисть – черти, бесы, вурдалаки, лихорадки и так далее. И начинали делить друг с другом землю. Злые духи решали, кто будет в сенях вожжи путать, кто плакать в колодцах, пугая людей, кто поливать травы ядом, а кто нападать на людей и насылать на них болезни. Считалось, что нечистая сила, договорившись между собой, на Варнаву катается по траве, поэтому в этот день травы нельзя собирать ни в коем случае. Самые целебные растения в этот день превращаются в ядовитые. С 24 июня по 7 июля включительно наступают так называемые русалочьи или русальи дни. Гадания в это время считаются такими же правдивыми, как и святочные. Самым же верным для гадания днем считается Иван Купала, отмечаемый христианами 7 июля. В этот день, 24 июня, примечали, если с самого утра стоит духота и жимолость сильно пахнет, быть ненастью. Солнце бледное с утра, быть дождю к вечеру. В радуге больше красного цвета, дождь прекратится. Больше синего, усилится дождь и поднимется ветер. День солнечный, острижей не видно. Надо ждать сильного дождя и ветра. Дождь идет при солнце. Ненастье скоро пройдет. Пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят. Жди непогоды. А некоторые славянские рода продолжают праздновать Купала. Купальская ночь прошла, и на рассвете праздник заканчивается. После волшебной ночи люди идут встречать восходящее солнце. Тысячелетия не прекращается на славянской земле празднование Купалы, дня летнего солнцеворота. Не прерывается священный обычай. С восходом солнца происходит освящение воды, криниц, сбор лекарственных трав. И происходит это на третий день после летнего солнцестояния, когда солнце юноша становится солнцем-мужем. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День бога Хорса. Бог Хорс – бог-покровитель хорошей погоды и дарующий хлеборобам богатый урожай. Покровительствует также торговле и обмену. Бог – охранитель земли Хорса, планеты Меркурий. Бог Хорс – солнечный бог. Считается, что он повелевает круговым движением светила, отсюда хоровод. Также он покровитель скота, особенно коней. Соколоподобный Хорс является также и хозяином волков. Хорс – божество света, брат Каледе, Овсени и Яру. В слове о полку Игореве есть упоминание о князе Всеславе, который ночью рыскал волком, пробегая из Киева до Тмутаракани прежде Хорса. Хорс – это небесное око, всезнающее, всеведущее, всеблагое. Считается, что имя Хорс арийского происхождения и восходит к слову «хора» – круг. Хорс – круглый источник белого света. От корня «хора» произошли слова «хоровод», «хоромы» и другие. Хорса изображали сверкающим белым конем, бегущим по небу, либо солнечным псом. Однако часто Хорс представал в образе мудрого старца, окруженного белыми псами или волками.